Летом 1880 года умерла императрица Мария Александровна. При ней в это время не было ни царя, ни детей. Но хоронили ее пышно, как полагается хоронить государынь. Месяца через полтора, когда наследника не было в Петербурге, Александр Николаевич обвенчался с княжной Екатериной Михайловной Долгорукой, у которой в это время было уже от него трое детей. Венчался старый царь 6 июля в 3 часа пополудни в Царско-сельском дворце. Надев голубой гусарский мундир, он сам пошел за своей невестой в ее комнаты, где она ждала его. Они шли потом длинными коридорами в маленькую залу с окнами на пустынный двор. Кроме протоиерея и певчих, здесь были только министр двора и два генерал-адъютанта. Эти невольные шофера, смущенные и подавленные, держали венцы. Потом царь предложил своей новой жене покататься в коляске. Погода была прекрасная. Они поехали по Павловской дороге. Впоследствии Екатерина Михайловна уверяла, что старый государь, лаская маленького Гогу, который был тут же в коляске, сказал будто бы: «Этот — настоящий русский. Хоть в нем, по крайней мере, течет только русская кровь». В середине августа царь с молодой женой отправился в Крым и оставался там до ноября. Теперь княгиня Долгорукая стала называться Светлейшей княгиней Юрьевской, и на ее имя было положено в банк 3 миллиона. К изумлению царедворцев, Екатерина Михайловна поселилась теперь не в скромной вилле Бьюк-Сарай, а в Ливадийском дворце, в апартаментах императрицы. Сюда же, в Крым, приехал Ларис Меликов. Ему все еще не удалось добиться окончательного согласия царя на привлечение депутатов к государственной работе. Сплетничали, будто бы диктатор соблазнял Александра Николаевича тем, что, дав задуманную им конституцию, он, царь, может легально сделать марганатическую свою супругу законной императрицей. Наконец, царь с новым семейством выехал из Ливадии в Севастополь с тем, чтобы вернуться в столицу. Проезжая мимо Байдарских ворот, он велел остановиться. Накрыли стол на веранде. Теплый полдень поздней крымской осени располагал к ленивой мечтательности, и не хотелось ехать на север, где опять придется думать о том, подписывать или не подписывать конституцию, то есть Ларис Меликовский проект о созыве депутатов для участия в делах Государственного совета. Январь и февраль 1881 года были безрадостны для царя, хотя ему было приятно видеть Екатерину Михайловну не тайно, а на правах супруги. Она теперь жила с детьми открыто в пышных, приготовленных для нее апартаментах дворца. У них теперь была общая спальня. И спали они на одной постели. Спальня супругов была рядом с кабинетом государя, и он часто приходил туда после мучительных объяснений с министрами. А между тем, когда царь старался устроить свою новую семью, не дремала подпольная Россия. Она напоминала о себе грозными прокламациями. Внезапные припадки тоски, рассказывает Кропоткин, во время которых Александр II упрекал себя за то, что его царствование приняло реакционный характер, теперь стали выражаться пароксизмами слез. В иные дни он принимался плакать так, что приводил Ларис Меликова в отчаяние. В такие дни он спрашивал министра: «Когда будет готов твой проект Конституции?» Но если 2-3 дня позже Меликов докладывал, что органический статут готов, царь делал вид, что решительно ничего не помнит. «Разве я тебе говорил что-нибудь об этом?» — спрашивал он. «К чему? Предоставим это лучше моему преемнику. Это будет его дар России». На первой неделе поста царь говел и приобщался. 1 марта утром Ларис Меликов предложил царю подписать заготовленный акт, который сам Александр Николаевич называл «указом о созыве нотаблей», намекая на судьбу Людовика XVI. Конституция была подписана. Надо было ехать на развод в Манеже. Но Ларис Меликов настойчиво просил государя не выезжать из дворца. «Ищу террористов, они где-то близко, их скоро найдут. Желябов уже арестован. А пока государь не должен выезжать никуда». Но Александра Николаевича как будто что-то толкало ехать непременно в Михайловский манеж. Отпустив министра, император пошел в апартаменты Екатерины Михайловны. Она сама шла к нему навстречу. И она, как министр, умоляла царя не выезжать из дворца. Ходят ужасные слухи. Надо подождать. Александр Николаевич с нежностью слушал ее лепет. Ее заплаканные глаза и ребяческие чуть припухшие губы пробудили в нем тот хмель, который так часто волновал его уже немолодое сердце. Потом он торопливо простился и поехал в Михайловский манеж. Около часа пополудни он сел в карету. Вокруг скакало 6 терских казаков. Раньше он ездил всегда по Невскому и Малой Садовой, а на этот раз он приказал ехать по Екатерининскому каналу и Инженерной улице. В манеже все было в порядке, и царь ласково улыбался окружающим. Из манежа прежней дорогой он поехал в Михайловский дворец к великой княгине Екатерине Михайловне. Здесь он завтракал. Благодушное настроение его не покидало. Он вышел из Михайловского дворца в 3:15. Карета мчалась по Инженерной улице, а потом повернула направо по набережной Екатерининского канала. За окнами кареты промелькнул отряд флотского экипажа, потом взвод юнкеров Павловского училища. Слева виден был канал, справа длинная стена вдоль сада Михайловского дворца. Мальчишка-мясник лет 14 вытянулся браво и отдал честь государю. «А это кто? Кто этот с небольшим свертком в руках?» Раздался страшный треск, и столб дыма и пыли покрыл весь проезд. В луже крови корчился, крича мальчишка, секунду перед тем смеявшийся беззаботно. Валялись на земле 2 казака. Царь невредимый вышел из кареты, изуродованный и перевернутый взрывом. Полковник Дворжицкий, мчавшийся в санях за царской каретой, подбежал к Александру Николаевичу, умоляя сесть в его сани и спешить во дворец. Но странное и жуткое любопытство овладело царем. Ему надо увидеть сейчас, немедленно, лицо того, кто бросил бомбу. Убийцу схватили. Он стоял в 3 шагах. И Александр Николаевич направился к нему. Это был молодой невзрачный человек маленького роста в осеннем пальто из толстого драпа. На голове была шапка из выдры. Он угрюмо из-под лобья смотрел на царя. Какой-то подпоручик, подбежав к толпе и еще не видя Александра Николаевича, спросил испуганным голосом: «Что с государем?» «Слава Богу», — сказал царь, — «я уцелел, но вот...» И он показал на кровавую лужу, где корчились люди. «Не рано ли Бога благодарить?» — пробормотал молодой человек в шапке из выдры. Александр Николаевич направился к раненым, но не успел сделать и 2 шагов. Раздался 2 взрыв. Когда дым рассеялся, увидели, что царь отброшен к решетке канала, лежит истерзанный и окровавленный, а в нескольких шагах от него лежит и его убийца, тоже истерзанный, тоже в крови. Это было 1 марта 1881 года, в 2:35 пополудни.